Декабрьская песенка или песенка в стиле рок. Мы сидим на горе в офигенной дыре, говорят, что бывает трава на дворе. Мы родились, живем и умрем в декабре, потому что у нас дело дрянь. На козлах боевых рассекают менты, под мостом обрезают русалкам хвосты, на флоту по глазам вычисляют вольты, потому что у них дело дрянь. На углу добровольцам кастрируют мозг, только в светлое царство не строится мост. Почему? Ответ удивительно прост, потому что и так дело дрянь. Нужен каждой семье акустический шкаф, заведи и лови фантастический кайф. А захочешь наружу, ты будешь неправ, знай, сверчок свой шесток, дело дрянь. Старым лад поручились за маму твою, от темна до темна маршируя в строю. Западло облажаться в последнем бою, лучше пан, чем пропал, дело дрянь. Все наслышаны о параллельных мирах, но не дремлет идеологический враг. И строптивые бесы горят на кострах, но не греют костры, дело дрянь. Оторвут с головой анекдот с бородой, но полынь поливают все той же буртой. Если где затесался репей молодой, закопают живьем, дело дрянь. По прогнозу погоды осталось одно — обращать минеральную воду в вино. От чумы и сумы не спасает оно, но иначе совсем дело дрянь.